Житие преподобной Фросинии в миру Евдокии, великой благоверной княгини Московской. Память ее празднуется 17-30 мая. Святая великая княгиня Евдокия родилась в 1353 году. Она была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича, представление 1383, и его супруги княгини Анны. С младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия отличалась тихим, кротким нравом. Но, живя в Суздале и Переославле-Залесском, в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распри, которые вились ее отцом удельные князья, с ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя Московского Дмитрия Донского. Представление, 1389 год. Их счастливый союз был залогом союза и мира между московским и суздальскими княжествами. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгини и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни она полагалась на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна русская земля. Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии, представление 1407, совпадает с эпохой великого игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок к княжескому семейству. Духовником Евдокии и Дмитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря Святой Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей. Всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери. Большой любовью к Богу, Святой Церкви и Родине горела душа княгини. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от монгола татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя Московского Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирная историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. Храмоздательство и основание монастырей трудами святой благоверной княгини Евдокии содействовали расцвету русского храмостроительства в XIV веке, начало которому было положено постройкой храма в честь Пресвятой Троицы преподобным Сергием. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1383 году великий князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тахтамышу. Но из-за крайнего озлобления Тахтамыша на князя Дмитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было около 13 лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на двухлетнее страдание. Князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Память, 19 мая, 1 июня. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом и, прежде всего, в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Святая княгиня после блаженной кончины мужа воздерживалась от непосредственного участия в государственных делах, но все же именно с ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, вызванной нашествием на Москву хана Тамерлана. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В день Сретения иконы в Москве, 26 августа 1395 года, Тамерлану было грозное видение во сне светоносной жены. Устрашенный завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году, после видения Иерархангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину, княгиня Евдокия, явлением ангельским от всего земного отрешенная, решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь. По ее указанию был написан образ архангела и помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцелила слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды. Также от различных недугов во время этого ее шествия исцелилось 30 человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, тайных для людей, но ведомых Богу, святая княгиня заложила в монастыре новую именную церковь Вознесения. В иночестве святая Ефросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно представилась ко Господу. Тело ее было погребено в основанном ею Вознесенском монастыре. Святость преподобной Ефросинии удостоверена чудесными знамениями милости Божией, совершавшимися на ее гробнице в течение нескольких столетий. Много раз видели, что у гроба святой Ефросинии сама возгоралась свеча, и в XIX веке здесь совершилось несколько чудесных исцелений. Так, в 1869 году, приложившись к гробнице с мощами преподобной, исцелился одержимый отрок. В 1870 году преподобная Ефросиния явилась во сне парализованной девице и вернула ей здоровье. Неизлечимо больной был возвращен к жизни через возложение на него пелены с гробницы святой Ефросинии. Ее духовный подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни семейные узы не могут быть непреодолимыми препятствиями для стяжания благодати Божией и святости. Память преподобной Ефросинии совершается 17-30 мая и 7-20 июля. Освободи нас, Господи.